Примечание к главе 8. Аккордеон и классная доска. Примеры текстов северокорейских учебников я взяла из старых книг, купленных в Китае в магазинчике у границы, куда многие беженцы из КНДР сдают для продажи свои вещи. Кроме того, я ознакомилась с коллекцией учебников в библиотеке Министерства объединения в Сеуле. Букварь со стихотворением, призывающим убивать японских солдат, был показан по телевидению в Японии в 2007 году. В корейском языке существуют суффиксы для имен существительных, выражающие уважение или его отсутствие. Слово, оканчивающееся на «ним», звучит почтительно, а на «ном» — очень грубо. Северокорейская пропаганда часто называет американцев «мигукном», что можно перевести как «американские ублюдки». Детский сад, в котором работала Миран, должен был финансировать создание музея Ким Чен Ира в соответствии с требованием правительства о переходе организации на самофинансирование. В 90-е даже представительством КНДР за рубежом пришлось обеспечивать себя самостоятельно, что привело к ряду неприятных инцидентов. Северокорейских дипломатов ловили за контрабандой наркотиков, поддельной валюты и однажды изделий из слоновой кости. В Пхеньяне создали множество вариантов биографии Ким Чен Ира, один красочнее другого. Более реалистическую версию можно найти в книге Майкла Брина «Ким Чен Ир. Дорогой вождь Северной Кореи».